Господин Бахтин, слушаю вас. Борис Сергеевич, вы запомнили лицо прапорщика Галкина? Да. Бахтин достал из кармана фотографию Сабана. Он, уверенно сказал ювелир. Он. Ну вот, полдела мы и сделали. А мои ценности? Это вторая половина дела. Борис Сергеевич, у убитого бандита нами найден план квартиры с непонятными отметками. Поглядите еще раз. Немировский взял в руки листок. И Бахтин увидел, как побледнело его лицо. Откуда это? Впрочем, вы сказали, найдено у убитого. Я могу узнать, что это за пометки. А это важно? Очень. Ювелир поднялся, нервно зашагал по гостиной. Английские часы на темно-красной дорогого дерева колонне словно отсчитывали его шаги. Так, так, так. Как же мы дальше-то будем, Борис Сергеевич? Прервал молчание Бахтин. Я в замешательстве, в некоем испуге даже. Видите ли, крестиками отмечены места, где находятся скрытые сейфы с основными драгоценностями. — Поясните, пожалуйста. — Понимаете, господин Бахтин, наше ювелирное дело само по себе опасное. Ежедневно можно ожидать разбоя, кражи. Поэтому еще дед учил отца, и он меня прятать самое ценное в надежных местах. — Значит, вы не все отдали грабителям? — Конечно. Я отдал им только те наличные деньги, которые снял со счета в банке, чтобы завтра передать их строительному подрядчику. — А валюта? К сожалению, была приготовлена для расчета со стокгольмским поставщиком. А ценности? Я отдал золотые изделия с белыми сапфирами, гранатами и полудрагоценными камнями. Алмазы, бриллианты, цветные сапфиры, рубины, изумруды, то есть главное мое богатство остались. Слава богу, что эти господа ничего не понимали в камнях. Ну и выдержка у вас, изумился Бахтин. Учтите, Александр Петрович, что я был твердо уверен, что это происшествие — ошибка, которая дня через два приснится. — Борис Сергеевич, у вас есть племянник? — Да. Морской капитан Леонид Немировский. — Он мог знать о ваших секретах? — Нет. Стенные сейфы делал мой мастер, проработавший много лет в моей фирме. — А где он сейчас? — К великому сожалению, он умер. Но за него, если бы Станислав был жив, я готов поручиться всем своим состоянием. Может быть, прислуга? Исключено. Но кто-то видел ваши лабазы-то? Бахтин закурил. Немировский молчал. Борис Сергеевич улыбнулся Бахтин. Но не вы же начертили этот план. Александр Петрович, возьмите его и попробуйте найти хоть один сейф. Бахтин встал, взял бумажку. Что за черт? Почему-то дверь в гостиной была расположена в другой стороне. Подождите, Борис Сергеевич. Александр Петрович, это план моей варшавской квартиры. Она очень похожа на нынешнюю. Впрочем, я и искал такую. Значит? Именно. Но вы испугались, когда я вам показал план. Почему? Потому что его знал всего один человек. Но я не хочу об этом говорить. — Увы, придется, Борис Сергеевич. — Это женщина. — Я понимаю, но мы должны знать. — Людмила Павловна Белоусова. — Она бывала в этой квартире? — Нет. Мы расстались с ней перед войной. — Подождите, Леонид помогал мне складывать ценности. — Значит, все-таки ваш племянник. — Знаете, Александр Петрович, о Люне говорят много плохого, но он... Как бы вам сказать, человек, начитавшийся Жюль Верна. У него необыкновенная страсть к приключениям. Ну, сами подумайте. Дрался с морскими пиратами. Помогал марокканскому бею воевать с французами. Оказывал услуги персидскому двору и бухарскому эмиру. А то, что он мимо японцев тайно вывез из порта Артура деньги, знамена и документы. Весьма отважный человек. Правда, игрок. Но не болезненно азартный. Вы ему помогаете деньгами? Никогда. Я сейчас принесу вам его фотографию. Немировский вышел. А Бахтин вдруг почувствовал неосознанную тревогу. Он пока не мог никак понять, в чем дело. Внезапно раздался звонок в дверь. Бахтин выскочил в прихожую, схватил за руку горничную. «Откройте по моему сигналу». Он спрятался за портьеру и достал наган. Горничная открыла дверь. На пороге стоял человек с точильным станком. — Ножи точим, барышня, ножницы, мясорубки! — Да нам не надо, иди себе. — Что ж ты такая молодая, в гости меня не позовешь, хозяев боишься? — Спит хозяин, иди себе с Богом. — Эх, барышня не дала заработать. — Иди себе, иди. Дверь захлопнулась. Бахтин прислушался. Точильщик уходил вниз. Бахтин подбежал к окну. Точильщик вышел на улицу и, видимо, попросил прикурить у человека в студенческой шинели. Что-то сказал ему и ушел. — Скажите, — спросил Бахтин у горничной, — кто еще приходил сегодня? — Рассыльный из магазина. — Зачем? — А он квартирой ошибся, ему надо было ниже этажом спуститься. — Кто там живет? — Какой-то господин. Бахтин спустился ниже этажом, позвонил в дверь. Она приоткрылась осторожно на ширину цепочки. — Вам кого надо? — Хозяин дома? — Нет. — А хозяйка? — Барыня уехала к портнихе. — А вы горничная? — Да. — Скажите, милая, ваши хозяева нынче ждали посыльного из магазина? — Нет. — Спасибо. Дверь захлопнулась. Вот тебе и сабан, ну, орел. Знает точно, что никто не ждет его здесь. Как рассчитал точно-то. Полиция все отработала и ушла ловить налетчиков, а они снова в гости к ювелиру. Молодец. Значит, или сабан, или тот, кто навел, знают о дорогих камнях, спрятанных в стенных сейфах. Сабан — налетчик опытный, человек рисковый. В прошлый раз он взял деньги, валюту, золото. Ему этого вполне бы хватило. Но он идет снова. Значит, кто-то заставляет его. И этого человека сабан боится. Бахтин поднялся в квартиру Немировского. — Что случилось, Александр Петрович? — взволнованно спросил ювелир. — Борис Сергеевич, мне кажется, что вас вновь собираются посетить ваши друзья. — Не может быть. Немировский вскочил, нервно забегал по комнате. — Не может быть. — Может, — жестко сказал Бахтин. Мне нужно телефонировать на службу. — Пойдемте в кабинет. — Скажите вашей горничной, чтобы дверь не открывала никому. — Хорошо. В кабинете все было так же, как вчера. Впрочем, нет, один книжный шкаф уже заполнили книги. Бахтин поднял трубку. — Барышня, 43880. — Владимир Гаврилович, это Бахтин. — Узнал тебя, Александр Петрович. Что скажешь хорошего? Голос Филиппова был благодушно домашний. Видимо, неплохо посидел он с офицерами из контрразведки. — Да что сказать-то? Кажется мне, что вчерашние гости не допили. — Как это понимать? — Хозяин их не тем вином угощал. Филиппов был сыскарь догадливый. Он сразу сообразил, в чем дело. — Ты хочешь сказать, что у хозяина очень дорогие вина припрятаны? — Точно. — Значит, ребята их допить решили. — А почему не допить, если это дело не помеха? Надо гостей встретить как следует, хорошо бы пяток официантов прислать. — Так, так. — Только не хотелось бы, чтобы люди знали. — Любопытные есть. — Именно. — Ну, ничего. Официанты к Сергею Макаровичу зайдут. — Ну да, дело военное. — Понял тебя. Они к тебе... Через соседей доберутся. Вот и славно. Литвин нужен? Пусть шары катать едет. Для тебя сообщение. Телефонировал твой друг с Вяземского подворья. Сказал, что в 4 пополудни в знакомом месте будет. Просил передать, что дело срочное. Тогда попрошу быстрее прислать официантов, а то гости могут в любой момент пожаловать. Филиппов повесил трубку на рычаг. Подошел к столу, тряхнул колокольчик. В кабинет вошел писец. — Звали, ваш высокородие? — Ко мне, заведующего летучим отрядом. Начальник сыскной полиции решил сам тряхнуть стариной. Как время тянется. Кажется, что часы в гостиной тикают слишком медленно. Шмыгает по коридору испуганная горничная, затих в кабинете хозяин. А вдруг сабан сейчас заявится? Значит, стрелять придется. Да чего же не хочется? Да потом придет-то он не один. А у налетчиков наверняка оружие есть. Бахтин поймал себя на этой трусливой мысли. Раньше такого с ним никогда не было. Начиная любое дело, он думал только о его конечном результате. Аресте громил. А теперь? Вчера ему не захотелось ехать на службу. Сегодня одиночество его стало особенно ощутимым на людях. Дома было легче. Хлопотливая Мария Сергеевна, ласковая кошка Луша, любимые книги, тишина кабинета казались Бахтину сегодня недоступным счастьем. Видимо, он начал стареть, что вполне естественно, и, конечно, усталость. Но было и нечто такое, чего сам Бахтин объяснить не мог. Если сформулировать его внутреннее состояние одним словом, то звучало бы оно как неудовлетворенность. Последнее время у него появилась странная привычка. Он постоянно вспоминал прожитую жизнь, оценивал ее, старался уловить затаенный смысл в прошедших днях, но не мог никак найти его. И еще его угнетал Петербург. От парадного ранжира проспектов и набережных веяло на него чопорным холодом. Он скучал по Москве, по патриаршим прудам, подернутым зеленой ряской, по горбатому деревянному Замоскворечью, весной утопающему в зелени, по утреннему перезвону церквей, несущемуся над просыпающимся городом. Как-то перед самой войной Бахтин решил записать одну уголовную историю. Как ни странно, писалось легко и быстро. Сочинение свое он показал Жене Кузьмину. Тот прочел, похвалил и отправил в московский журнал «Луч». А через месяц Кузьмин принес 200 рублей и письмо, полное комплиментов. Бахтин отнесся к этому как к приятной случайности и больше сочинительством не баловался. Но иногда все же доставал с полки журнал и с чувством некоего тщеславия проглядывал свой рассказ. В марте он, уставший, охрипший от ругани на допросах, сказал московскому полицмейстеру генералу Золотареву: «Возьмите меня преподавателем криминалистики в школу полицейского резерва». Как ни странно, Золотарев отнесся к этому серьезно и ответил: «Вас, милый мой, усталость настигла, это бывает. Что ж, могу похлопотать. Передохните немного». И, сидя в гостиной Немировского, весь отдавшийся своим невеселым мыслям, Бахтин понимал, что воспоминания могут засосать его, как болото. А тогда остается одно — медленно спиваться. Чем и занимается большинство его коллег. Кстати, о пьянстве. На столе стояла бутылка дорогого шустовского коньяка. Бахтин налил себе полфужера и в два глотка выпил. Не успел он почувствовать, как золотистая влага ломает горькую запруду в груди. Не успел. Звонок в дверь помешал. Вкрадчивый, тревожный. «Ну, сыщик, твой выход». И сразу отлетело прошлое, как и не было его вовсе. Остался дом этот, холодок опасности и рубчатая рукоятка нагана. Тихо выскочил он в прихожую, стал за портьеру. «Открывай!» — прошептал. И горничная, перекрестившись, повернула головку замка. «Позвольте!» — прожурчал знакомый голос. Мелькнули красные отвороты шинели, заискрилось золото погон. «Ах, Филиппов, Филиппов! Слаб человек!» Облачился начальник в генеральскую форму, а за ним четверо переодетых офицерами сыщиков. «А ты в нас никак палить собрался, Александр Петрович?» — засмеялся Филиппов. «Смотри, хват какой! Да спрячь ты револьвер, а то, не дай бог, стрельнешь». «Решили стариной тряхнуть, Владимир Гаврилович?» — засмеялся Бахтин. «Один генеральский наряд в костюмерный, и тот ваш». «А ты как думал? Хочу разбойников повязать сам. Ну, давай, знакомь с хозяином». К гостинице «Виктория» на Казанской Бахтин подъехал минут за 10 до назначенного срока. Ключ от номера у него был свой. Сколько всяких людей прошло через эту комнату. Шулера, так называемые светские молодые люди, громилы, скупщики краденого, артисты, проститутки, роскошные дамы, банковские служащие. Ох, и сложная эта штука — работа с агентом. Расположить его к себе надо, стать ему необходимым, а главное — разбудить в нем азарт. Чтобы стал он как охотничья собака, чтобы предательство не угнетало его, а становилось сущностью. Ровно в 4 в дверь постучали. Бахтин повернул ключ, и в комнате появился сам Петр Емельянович Фролов, в разбойном мире Петербурга известный как Каин, агентурный псевдоним Макаров. — Что-то на вас лица нет, Александр Петрович, — сказал Фролов вместо приветствия. — Видать, служба не мед. — Ваша правда, Петр Емельянович, служба наша точно не мед. — Но, коль я к такому видному сыщику в подручные попал, выручу вас. Был у меня сабан. Они налет слепили на мойке. — С кем? — С ним был Метелица, вечная ему память, и Витька Прохор. Воры все авторитетные. Иваны. — Ну, про налет мне, Петр Емельянович, известно. А вот что далее произошло? — Знаю одно. Дело ставил человек местный. Он же и нанял сабана с товарищами. У Немировского того весьма редкие камни водились, но он им деньги да мелочевку всякую всучил. А наниматель, господин, весьма серьезный, он на мелочи не работает. Поэтому сабан завтра опять к ювелиру пойдет. Значит, сабан боится этого человека? Еще как. Может, коньячка, Петр Емельянович? Не по моему вкусу, Александр Петрович. А если вашей любимой клюквенной фабрики Митина? Ох, Александр Петрович, все вы про нас, грешных, знаете. Бахтин достал бокалы, налил клюковки и себе коньяку. Они чокнулись, выпили. А где Метелица? Схоронили его вместе с погибшими солдатиками. Кто еще пойдет с сабаном? Прохор. Да из Москвы сегодня прибыл Евстафьев, Степка по кличке Сека. Пойдут с добрым утром. Петр Емельянович, а на кого же они работают? Александр Петрович, загвоздочка у меня одна образовалась. Солидная публика сговорилась у меня поиграть, да венца покушать. С девками? Бога побойтесь, Александр Петрович, я же этим дерьмом не балуюсь. Защити, будь отцом родным. Так кто же навел? Я о чем и говорю, Александр Петрович, народ очень солидный будет. И прибыль моя немалая. По выражению лица Фролова, по глазкам его, щелочкам хитрым, Бахтин понимал, что знает Каин, все знает, но торгуется крепко, насмерть. Для старого друга все сделаю. Бахтин налил еще по рюмке. Выпили, помолчали. Спасибо, Александр Петрович, усмехнулся Каин. Я за тобой, как за стеной каменной. Пора тебе долю с дела выделять. Сказал и замер. А вдруг согласится? Тогда не он будет в этот номер бегать, а Бахтин к нему. На секунду искорка надежды мелькнула. Да нет ж, милый Петр Емельянович, не быть мне твоим компаньоном. А имя скажи. Лимон ему кличка. Да ты его знаешь, голыми руками не возьмешь. Значит, опять Рубин. Господин респектабельный, общественный деятель из Союза городов. Конечно, не возьмешь. Но попробовать можно. Ой, можно, если, конечно, начальство не забоится. Спасибо тебе, Петр Емельянович, за ценную информацию. Ты мне все это на бумажке нарисуй, а внизу расписочку на 500 ре. Не люблю я этого писательского дела, вздохнул Фролов. Да видно, судьба моя такая. А за Петрушу благодарствуем. Если бы петербуржец, утомленный войной, оглушенный страшными газетными сенсациями, замученный дороговизной, напуганный налетчиками, расплодившимися в городе, знал, что есть такое славное место, как гостиница «Стрелка» с ее бильярдной, вкусным ресторанчиком, приветливым буфетчиком Николаем Ильичом, он наверняка бы прибежал сюда. Чудный, веселый мир открылся Оресту Литвину, когда они с Ильей Семеновичем вошли в невзрачные, застекленные двери гостиницы. — А вас, Илья Семенович, Александр Иванович искал, — сказал швейцар на входе. Потом полез в карман и передал ему 2/4. — Давно он ушел, Тихон? — Да 10 минут тому. — Жаль, что разминулись. Он тоже очень печалился. — Кто это, Александр Иванович? — спросил, раздеваясь, Литвин. Саша Куприн, билетрист. Читали, наверное. Не только читал, но и люблю очень. Тогда действительно. Жаль. Илья Семенович аккуратно причесался перед зеркалом. Могли бы интересное знакомство составить. Да чего же здесь было весело? Весело и спокойно. В бильярдной были все равны. И артист, у которого на визитной карточке в углу вытеснена корона и надпись солидная «Артист императорских театров». И бедолага-простак или благородный отец, который, топая из Вологды в Керчь, заглянул в северную столицу. Здесь играли на бильярде два талантливейших комика — старики Варламов и Давыдов, негласные председатели этого актерско-литературного кружка. Нового человека здесь встречали с добром, но равнодушно. Много случайного народа прошло через этот своеобразный актерский клуб.